Глава шестая. Царица влажных фантазий. Отделение демоноборцев далеко, так что, решая воспользоваться общественным транспортом, до станции метро добираюсь пешком и недалеко от нее вижу точку по ремонту телефонов. Опа, мне сюда. Зайдя внутрь, вижу за стойкой симпатичную девчулю. Неформалка с фиолетовыми волосами и кучей татуировок. Черная маечка обтягивает крепкую грудь второго размера. Сочные близняшки так и просятся наружу. Тем более, что лифчик им не мешает, ибо его нет. Какая вкуснятина! Чуть не облизываюсь и с огромным трудом поднимаю взгляд на лицо девушки. «Привет!» — улыбаюсь ей. «Меня Дима зовут». «Чем могу помочь?» — скучающим тоном интересуется она. «Я бы записал твой номерок, но у меня телефон сломался. Починим?» Девчонка фыркает и протягивает руку. «Давай гляну». «Ты сама, что ли, ремонтируешь? А ты здесь еще кого-то видишь?» Интересуется она, осматривая мою трубку. «В чем проблема-то?» «Не заряжается. Тебя как зовут-то?» «Яна. Ща». Яна уходит в подсобку. «Ого, какая юбочка на ней короткая!» И чулочки. Сексуальненько. Чувствую, что шишка снова начинает дымиться. Мне определенно нужно снять напряжение. Удивительно, но даже в универ захотелось. Там есть миллион вариантов получить секс в самых разных его проявлениях. «Нормально все с телефоном», — возвращается Яна. «Зарядку новую купи». «Сколько?» 2,5. Выкладываю на прилавок 3 бумажных рубля и говорю: «Я вечером приду и провожу тебя домой». «Чего?» — удивляется блондинка. «Говорю, вечером у нас свидание». «Вообще-то я не соглашалась», — хлопает глазами Яна. «Так я и не спрашивал». «Вечером увидимся. Тогда и сдачу отдашь. Пока». Хватаю зарядное устройство и выхожу из магазина. Лариса ничего не говорит мне вслед. Знатно офигела, видимо, от такой наглости. «Неформалочку захотел», — хихикает в мыслях Дюба. «Почему бы и нет? Мне нравятся девчонки с татуировками. А сейчас вообще плевать. Походу, Дима ни разу не чпокался, иначе почему меня так прет? Тебя всегда от женщин перло. Ты же секс-маньяк. Теперь еще и тело молодое». «Да, ты прав», — киваю я. «Гормоны, все дела». Спускаюсь в метро, покупаю жетон и топаю через рамку, которая, конечно, начинает верещать. «Молодой человек!» Рядом тут же появляется пара полицейских. «Пройдемте на обыск». «Какой еще обыск? Она на инфернальную энергию сработала. Вон же, красный значок мигает». Указываю на рамку. «Точно. Демоник?» спрашивает один из пары. Второй отступает на несколько шагов и кладет одну руку на пистолет, а вторую на рацию. «Регистрация есть?» «Нет. Зато смотрите, что есть. Достаю визитку садиста, от которой воняет табаком». «Я только что от майора Садеева. Знаете такого?» «Регистрироваться едут, так что не задерживайте». Мент осматривает визитку, пожимает плечами и говорит: «Счастливого пути». «Вот и славненько. Магом быть здорово, а демоником еще лучше. Люди тебя боятся. Есть и недостатки, конечно. Своих демонов надо уметь держать в узде. Это как завести упрямую бойцовскую собаку, только еще сложнее. Надо обладать недюжинной магической силой, чтобы справиться с демоном. Сначала призвать, потом суметь удержать и еще заставить подчиняться. Сейчас я никого удержать не смогу, кроме микродюбы. Срочно качаться. Вот прям срочно. Мне нравится, когда под рукой есть целый отряд адских маньяков. Пока еду в метро, качаюсь. То есть медитирую с применением специальной техники, чтобы улучшить контроль над маной и скорость течения потоков по телу. Контроль – моя главная фишка. И она никуда не делась. Может, селенок пока что и нет, Но не обязательно быть супер-мега-ультрамагом, чтобы перехватывать чужие заклятия. Даже те, которые ты в жизни сотворить не сможешь. Надо просто уметь, и я умею. Но без базовой прокачки все равно не обойтись. Поэтому работы у меня впереди дофигища. Когда я выхожу на нужной станции и приближаюсь к отделению ДБ, чувствую волнение. Что, если я и правда сейчас увижу Лизу? У меня же штаны разорвет. Я и в прошлом теле спокойно на нее смотреть не мог. Хотел сильнее, чем кого бы то ни было. Тысячи раз представлял ее, когда кувыркался с другими. Только затащить в постель саму Лизу так и не получилось. Ничего, все впереди. В отдел залетаю так, будто я здесь главный. Подхожу к дежурному и рявкую. «Караева у себя?» «Ты кто такой?» — хмурится ДБшник. «На вопрос отвечай!» — хлопаю по столу визиткой садиста. Дежурный смотрит на автограф Павла, на мой уверенный взгляд и неловко тянет. «У себя». Двигаю дальше по коридору. Чувствую себя как дома. В прошлой жизни я здесь был не раз. Подойдя к нужной двери, поправляю свои дурацкие нестриженные патлы, стучусь и вхожу. О боги! Вот она, повелительница моих эротических снов, мечта! Капитан демоноборцев Елизавета Караева по прозвищу Кара. Блондинка с шикарными длинными волосами. Одета в своем стиле. Короткий топик, оголяющий плоский спортивный живот, и кожаные шорты. Кожаная куртка ДБ висит на спинке стула, а Лиза сидит, закинув стройные ноги на стол, и общается по телефону. «Да», — говорит она, надувает пузырь из жвачки и лопает. «Ага, конечно. Все сказал. Теперь слушай, придурок. Еще раз вмешаешься в мое расследование — оторву тебе член и заставлю сожрать. Понял? На связи». Она кладет трубку и глядит на меня. С ума сойти, какие глаза! Их взгляд пронзает мне сердце. «А говоришь, никогда не влюблялся?» Стебется Дюбук. «Ты в нее втрескался, как только увидел». «Нет, я просто хочу ее трахнуть. Ну-ну». «Тебе чего, малой?» — спрашивает Лиза. «Здравствуйте», — говорю. «Я студент магистра Дума. Дмитрий зовут». Кара убирает ноги со стола, чуть нахмурив идеальные брови, продолжает сверлить меня взглядом. «Магистр просил передать вам кое-что». «Он погиб. Ты знаешь?» — спрашивает Лиза. Мне кажется, что голос у нее чуть не дрогнул. «Грустит по мне?» «Ох, как это было бы приятно!» «Знаю, конечно. Вы же с ним были друзьями?» «Мы были больше, чем друзьями». «Бум-бум-бум!» Это стучит мое сердце. Но не от любви, а от того, что усиленно направляет кровь к важнейшему мужскому органу. «Мы были напарниками», — заканчивает Кара. «Облом!» — хихикает Дюба. «Правда?» спрашиваю я. «Просто я слышал, что вы... Только не обижайтесь. Магистр говорил, что вы любовники». «Ты охренел, малой?» — рычит Елизавета, а потом усмехается и качает головой. «Сказануть такое — это в его стиле». «Нет, мы не были любовниками». «Извините еще раз». «Ну почему вы не там?» — показываю пальцем за спину. «Не расследуете его дело». «Тебе какая разница? Говори, что просил передать магистр, и топай отсюда!» Решительно подхожу, хватаю Лизу за шею и шепчу. «Вот это!» И затем, впиваясь в ее алые губки, поцелую. Продолжается он ровно 2 секунды, а потом я оказываюсь мордой на столе, закрученной за спину рукой. «Тебе что, сдохнуть захотелось?» — восклицает Кара. «Ты, блин, знаешь, кто я такая?» «Знаю, конечно». Несмотря на боль, смеюсь. «Отпусти, царица, давай поболтаем». «Как ты меня назвал?» Чуть ослабив захват, спрашивает Лиза. «Царица моих влажных фантазий. Отпусти, а то руку сломаешь». Чуть помедлив, она отпускает меня и спрашивает. «Магистр, что всем подряд рассказывал, как постоянно пытался ко мне подкатить?» «Не совсем». Потирая плечо, поворачиваюсь к ней. «Просто я и есть магистр Дум. Привет, красавица». Несколько мгновений Лиза смотрит на меня, а потом требует. «Быстро объясни, что это значит. У тебя одна минута». «Сейчас», — говорю я и достаю изо рта жвачку. «Это твоя». Вижу, как она быстренько шарит языком во рту. «Так и есть. Моя сладкая, я отобрал у тебя эту жвачку, когда поцеловал». «Выброси!» — рыкает Кара. «Не, оставлю». Бросаю жвачку обратно в рот. «Она с твоим вкусом». «У тебя осталось 40 секунд». «Не гневайся, о, царица!» «Короче, я и есть Дум. Вчера меня хлопнули, но я переродился в теле своего же студента». Рассказываю то же самое, что и садисту, только без подробностей о схватке. Лиза молча выслушивает, не сводя с меня взгляда, а потом говорит. «Докажи, что я и есть Дум. Вроде уже доказал, могу еще раз». Делаю шаг и пытаюсь обнять девушку за талию. «Руки!» — она толкает меня в грудь. «То, что ты такой же мудак, ни о чем не говорит». «Ладно-ладно, Дюбук сойдет в качестве доказательства?» «Пшшшшш!» Дюба появляется прямо на столе. «Привет!» Лиза смотрит на демоненка. Ее губы невольно изгибаются в улыбке. «Ну да, посмейся надо мной!» Бурчит Дюбук и тычет в меня пальцем. «Только и над этим не забудь поржать. Мы теперь два недомерка — дрыщ и карапуз». «Ты милый», — говорит Лиза. «По-твоему, это комплимент? Я демон. Мне нельзя быть милым». «Ничего, подрастешь. Станешь снова большим и страшным, если этот, Кара смотрит на меня, не затащит тебя в новую переделку». «Кстати, о переделках. Достаю из кармана визитку садиста. Помоги с регистрацией». Елизавета глубоко вздыхает. Смотрю на то, как приподнимается ее грудь, и в штанах аж пожар горит. «Не верится, что-то и правда вы. Что теперь будешь делать, Дум?» «Жить», — пожимая плечами. «В универе учиться, с девчонками встречаться. Кстати, вечером мы идем на свидание». Дюба хрюкает, а Лиза с сомнением приподнимает бровь. «На свидание? Мы с тобой?» «У меня уже одно назначено, но я могу отменить». «О, боги!» Кара закатывает глазки. «Я с тобой пойду только до кабинета регистрации. Еще не хватало со студентом встречаться». «А что такого? Тебе самой сколько лет? 20?» «По-твоему, в 20 становятся капитанами демоноборцев?» «Мне 27». «О, так ты почти что милфа!» Ухмыляюсь. «Мне нравится. Но выглядишь на 20». «Закройся, Думов!» — рычит Лиза. «Пошли!» «Я теперь не Думов, а Могильный. Привыкай. Ведь мы с тобой еще не раз увидимся, царица моя. Если бы я и правда была твоей царицей, ты бы не скакал каждый день по разным девкам». Фыркает Кара и подталкивает меня к выходу. «Вперед на регистрацию, студент Могильный!» Все положенные процедуры занимают около часа. Опрос, замеры инфернальной энергии, запись индивидуальных сигнатур моей и Дюбука. В конце концов мне выдают пластиковую карточку со специальной магической печатью. «Свободен!» — говорит офицер-регистратор. «Ага, свободен!» — бурчу я. «Въезд теперь запрещен в половину стран. Еще и к вам бежать по первому зову. Ты знал, на что шел, когда демона привязывал? Иди давай». Вообще-то, путешествовать я не очень люблю. Да и матушка Россия огромна, есть на что посмотреть. А насчет заданий от ДБ я еще в прошлой жизни смирился. Наоборот, было весело, да и гонорар обычно выдавали неплохой. Опять подхожу к кабинету Лизы и вхожу без стука. Она снова сидит, закинув стройные ножки на стол, и читает какое-то дело. «Снова ты?» — Бросив на меня короткий взгляд, спрашивает: «Слушай, Думов, или как теперь тебя, Могильный, я не буду с тобой встречаться и уж точно не соглашусь с тобой переспать. В прошлом теле ты хотя бы был взрослым, сексуальным мужчиной, а теперь...» «Ого, так ты все-таки считала меня сексуальным?» — улыбаюсь я. «Ну да», — не отрываясь от дела, отвечает Кара. «Просто ты при этом был еще и кретином, а я с кретинами не сплю». «А с кем спишь? Я стану таким, как ты хочешь». Лиза вздыхает, откладывает папку и смотрит на меня долгим взглядом. «Нет, не станешь. Ты даже после смерти таким же остался. Выкладывай, зачем пришел? Я занята». «Хотел услышать ответ на вопрос. Почему ты не расследуешь то дело? Тебе не хочется наказать тех, кто меня прикончил?» «Хочется», — помедлив, отвечает Кара. «Только не думай, что это ради тебя. Садеев меня отстранил». «Почему это?» «Тебя не касается. Беги, окучивай своих студенток, как раньше. У меня дел много». «Мы еще обязательно встретимся, крошка», — говорю я напоследок, «и обязательно окажемся в одной постели». «Ага, надейся. Я это точно знаю. Пока». «Эй, Дум!» — раздается вслед, когда я уже берусь за ручку. «Да, царица?» Лиза приподнимает уголки губ и говорит: «Хотела сказать, ты молодец. Хоть и остался придурком, все равно молодец. Даже после смерти не унываешь». «Спасибо, крошка», — улыбаюсь я. «Мне приятно. Увидимся». По дороге домой захожу в магазин и покупаю запас продуктов. Ни на что нормальное мне не хватает, понятное дело. Макароны, гречка и сосиски. Вот мой рацион. Плюс большой пакет карамелек для Дюбука. ДБшники ясно дали понять, что в ближайшее время вызывать на задание не планируют. «Сначала сил наберитесь», — сказали нам с Дюбой во время процедур. Поднявшись на свой этаж, вижу у порога кучу подсохшего говна и вспоминаю, что есть у меня одно незаконченное дельце. «Дюба, у меня есть для тебя грязное задание». «Ну давай, жги», — говорит тот, распаковывая карамельку. Пока я рассказываю, Дюбук хрустит конфеткой. Проглотив вкусняшку, говорит: «Нет, пошел ты в жопу, Дум. Я на такое не подписывался». «Да ладно тебе, дружище. Нам ведь надо этого ублюдка наказать. И деньги у него забрать. Вечером свидание, помнишь? Если я сексом займусь, тебе тоже хорошо будет». «Мне-то с чего будет хорошо?» «Сам прекрасно знаешь», — отвечаю я. «Хороший секс ускоряет потоки маны в теле. Покувыркаюсь с Яной, на ночь настрою циркуляцию как надо. Утром проснемся сильнее». «Это того не стоит», — настаивает Дюба. С трудом, но удается уговорить демона. После этого я подхожу к входной двери и подслушиваю. Жду, когда Толян выйдет покурить. На работу этот мудозвон не ходит, на пособие вроде сидит. По жизни он никто, ноль без палочки. Ни денег, ни уважения окружающих, даже жена его бросила. Вот Толяша и отыгрывался на студенте, неспособном за себя постоять. Только теперь все поменялось. Теперь на месте Димы я, и такого отношения к себе не потерплю. Слышу, как щелкает замок. Затем негромкие шаги по лестнице, чиркает зажигалка, и скоро в квартиру проникает запах дыма. «Погнали, Дюбук!» «Ага», — недовольно отвечает тот. Открывая дверь, переступая через кучу и решительно спускаясь напролет ниже. Анатолий Владимирович стоит у окна и курит. Услышав меня, поворачивается. «Опа! Какие люди!» — говорит он. «Здорово, Димчик!» «Здорово, Толян! Я за деньгами!» Сосед сводит густые брови и выдыхает дым из ноздрей. «Слышь, ты!» — расправляет он плечи. «Думаешь, вчера повезло, теперь все можно?» «Это тебе повезло, что шею не сломал, хмыкаю я, и что я не стал тебя по-настоящему бить. Скажи лучше, у тебя унитаз дома сломался?» «Ты что несешь, сопляк?» Толян бросает недокуренную сигарету в банку. «Я говорю, За дерьмо под моей дверью придется ответить. Но сначала ты вернешь деньги». «Да хрен я тебе что верну. Понял?» — орет Анатолий на весь подъезд. «Вали нахрен отсюда, пока морду не разбил». «О, подраться хочешь? А электролеща уже не боишься?» Поднимая ладонь, по которой бегают голубые разряды. Толян застывает, не решая приблизиться. «Тебе нельзя магию использовать», — бормочет он. «В целях самообороны можно», — уверенно говорю я, а потом специально развеиваю заклятие. Делаю вид, будто что-то пошло не так. Призывая пару искорок, создавая у Толяна впечатление, будто магия дала сбой. Отступая на шаг, упираюсь спиной в стену. «Что, щенок, не получается?» Сосед бросается на меня. От первого удара уворачиваюсь, а второй принимаю на блок. Ох, ёпт, тяжелое все-таки кулачище у этого придурка. Запуская сочную пощечину в рыло Анатолия, электрическую, само собой. Энергии вложил немало. Толяша кубарем летит вниз по ступенькам быстрее, чем вчера. Но я успеваю подхватить его телекинезом, и сосед как будто скользит по горке. А в конце впечатывается лицом в собственное дерьмо. В этом и состоял план. Когда я вышел из квартиры, Дюба подобрал кучу кухонной лопаткой, переместился к двери Толяна и оставил говняху там. Говорят, подарки нельзя передаривать, но в нашем случае можно. Немного придя в себя после шока, Анатолий начинает орать что-то несвязное. Помесь матов и животных воплей. Вытирает дерьмо с лица, издавая рвотные звуки. «Нравится?» — интересуюсь я, спускаясь вниз по лестнице. «Будем считать, что за говно под дверью мы в расчете». «Тебе нельзя применять магию!» «Ты первый на меня напал, дебил. Это самооборона. Я даже падение тебе смягчил. Подушечку вот подложил». Толян ничего не отвечает, ладонью стирая с лица каловые массы. «Фу, какая мерзость!» «Верни мои деньги!» — продолжаю я. «Радуйся, что прошу без процентов. Время у тебя до 6 вечера. Не вернешь — пеняй на себя». С этими словами поднимаюсь в свою квартиру и закрываю дверь. Надеюсь, Толян получил урок и больше не будет ко мне приставать. Ну а если будет, я не против проучить его еще раз. Делов-то. Как следует, вымыв руки, ставлю на зарядку телефон, а потом варю себе сосиски и гречку. Обедаю и принимаюсь медитировать. Магические потоки этого тела требуют тонкой настройки, чтобы я мог как следует контролировать ману. Заодно и резерв восполню. Без 15:06 срабатывает будильник. Не спеша выхожу из состояния медитации и встаю. Прислушиваюсь к ощущениям. Да, уже лучше. Циркуляция вполне неплохая. В миллион раз хуже, чем была в прошлом теле, но гораздо лучше, чем вчера. Трачу ману на общие исцеляющие заклинания. Получается убрать остатки прыщей и последствия вчерашней драки. Выгляжу теперь почти на все 100. Осталось в парикмахерскую зайти и одеться нормально. У меня же, как-никак, свидание. Но сначала к Толяну. Дюба появляется на столе и говорит. «Придурок, это подождет. Телефон зарядился. Не хочешь разобраться, кто ты есть?» «Хочу, конечно», — киваю я. «Память, походу, сама не вернется». Беру телефон и начинаю в нем копаться. Контакты, сообщения, галерея изображений. Ну, ни хрена себе. Ого! Серьезно? Похоже, Дмитрий Могильный был не совсем таким, каким я его себе представлял.